Как мы увидим, мир, погибший в том потопе, завершился почти на тысячелетие раньше, чем первый инкский император вступил на путь завоевания. Миф о Ламе и потопе описывает небесные события, которые происходили в VII столетии нашей эры. В развертывании сюжетно-тематической нити данной книги для меня выделяется один момент. Я размышлял. Почему во второй версии мифа о Великом потопе лама была определена самцом? Без какой-либо видимой причины я вспомнил, что знал кечуанское слово для обозначения самца альпаки, подвида семейства лам, ценного своей прекрасной шерстью. Это слово «пако». Тогда наступило замешательство, ибо я никогда прежде не замечал, что это слово и слово для обозначения шамана – одно и то же. Пако, или самец альпаки, в мифе был шаманом. Когда меня осенила мысль о значении этой догадки, в моей памяти всплыл отрывок из хроник, который подробно описывал поведение анского жреца-астронома. Его жизнь была религиозной и полной воздержаний. Он никогда не ел мяса, а только травы и коренья, наряду с обычным хлебом из кукурузы. Его дом находился в сельской местности и очень редко в городе. Говорил он мало. Его платье было обыкновенным, простым, шерстяным, но скромным, до колен, а поверх него очень длинная мантия серого, черного или пурпурного цвета. Он не пил вина, но всегда лишь воду. Проживание в деревне давало ему возможность лучше разглядывать звезды и свободнее размышлять о звездах, которые, согласно представлениям своей религии, он почитал за богов. Это описание шамана было фактически таким же, как выведение пако, альпаки, в мифе. Проживание в сельской местности, умеренное потребление трав и воды, одетый в шерсть, и всю ночь вглядывающийся в звезды. От этой находки я испытал незабываемое ощущение, будто удар током. Я вновь обратился к мифу и перечитал его слова, прямую речь анского жреца-астронома, передаваемую беспрерывно через промежуток более чем в 1300 лет. Лама, заговорив, словно была человеком, поведала пастуху: «Выслушай меня внимательно и хорошенько запомни, что я тебе скажу». Часть первая. Технический язык анской мифологии. Глава вторая. Почему у лисы хвост черный? Эпиграф. С вами и другими народами только в последнее время жизнь снова и снова обогащалась литературой и всеми другими атрибутами цивилизации, когда однажды после обычного течения лет небесные ливни низвергаются вниз, подобно чуме, оставляющей только невежественных и необразованных среди вас. И тогда вы все начинаете сызнова, подобно детям, не зная ничего из того, что существовало в древние времена здесь или в вашей собственной стране. Платон, Тимей. Днем в разреженном великолепном воздухе Нагорье Перу и Боливии звучит песня безутешной печали. От постыдно обрушивающихся, подмытых оврагами террас, на бесконечных заброшенных склонах, до опустошенных и покрытых солончаками многих квадратных миль плато вокруг озера Титикака, израненная земля горько плачет по своим утраченным земледельцам. Она, Пачамама, наша мать в пространстве времени. 4,5 из 6 миллионов ее детей почили мертвыми за 50 лет конкисты. Оставшиеся в живых, бывшие солью земли, и перенесшие столетия деградации, презрений и страданий, никогда ее не забывали. Ночью, когда черные псы жмутся друг к другу, чтобы согреться, и видимые утесы языческой истории покрыты забвением, небесный свод сияет вдали, в безупречном великолепии, как горячее подтверждение существования прошлых и будущих миров. Здесь, на небесном своде начертаны священные идеи